Глава вторая. Шантаж. Киллан. Килли, я случайно забыла трусики у тебя. Когда их можно забрать? Килли. Без долгих раздумий заношу брюнетку, имени которой так и не спросил, в черный список и осматриваюсь по сторонам в поисках ее трусов, чтобы выбросить. Вот зарекся не приводить домой всякую шваль. А теперь и самому себе сложно объяснить, какого черта я нарушил свое же правило. Да. У родителей традиционно пятнично-субботний отдых на двоих в загородном отеле. Но это не повод для подобных гулянок в их отсутствие. Вчерашний кураж из-за первой победы и большого выигрыша – жалкое оправдание. Наутро основная причина этого нарушения приобрела вполне ясные черты. Гнев, ярость и бешенство в квадрате. Давно меня не накрывало такой злобой. Больше всего раздражает то, что на такие уничтожающие эмоции способен вывести всего один человек, причем не прикладывающий для этого особых усилий. Адриане Линден достаточно просто быть. Накануне пришлось в очередной раз убедиться, что все девки продажные, только у каждой цена разная. Даже у моей чертовой неродной сестры она есть, как выяснилось. У нас обеспеченная семья, но ей этого мало. Меркантильная стерва. Так я и вывел самостоятельно решение уравнения с одним неизвестным, приведя в наш дом левую сучку. Мне не терпелось продемонстрировать Адриане свое отношение к таким, как она. Но легче почему-то не стало. Совсем наоборот. Покинув спальню, прихожу к выводу, что я один дома. Обычно по утрам субботы застаю одну и ту же картину. Моя типа сестра колдует к возвращению родителей что-то чертовски вкусное. В чем я, конечно. Ни за что не признаюсь. Знаю, чем она занимается. Хочет набить себе цену и выглядеть в глазах посторонних лучше, чем выгляжу я. Жаль, мы выросли из того возраста, когда я мог со всей дури шлепнуть ее по заднице или дернуть за хвост. Тогда это расценивалось как дурачество. А сделаю я так сейчас, уже будет смахивать на флирт. Хотя руки зудят от такого желания. Не скрою. Мать с отцом явно что-то упустили в ее воспитании, таская по консультациям в поисках причин провалов памяти и отчужденного поведения. Я бы сделал это в 100 раз лучше. За пару сеансов. Пока тащусь на кухню, чтобы включить кофемашину, открывается входная дверь. Хочу оскалиться и бросить в лицо вошедшей что-то вроде «Возвращайся туда, где ночевала». Хотя мне прекрасно известно, что ночью она была дома. Но язык буквально прилипает к небу, когда я вижу Адриану в короткой, мать его, юбке. Это что-то новенькое. Напустив на себя токсичный вид, складываю руки на груди и жду, когда она заметит, что здесь не одна. Встав боком, она наклоняется, принимаясь расшнуровывать кеды. В результате юбка задирается так, что я точно рассмотрел бы то, что мне нельзя рассматривать, если бы стоял позади. В горле резко становится сухо, и моя деланная безбашенность сменяется каким-то незнакомым чувством. Недоумением? Да, похоже, это оно. Линдон в самом деле удивила своим прикидом. Ее голых ног я не видел ни разу. Она и в отпуске на островах вечно заматывает на бедрах какой-то платок. Или как он там правильно называется? Черт, разве можно так пугать, Киллан? Выдыхает Адри, сдвинув темные брови. Но не мешкая, начинает приближаться, потому что мимо меня пролегает единственный путь к остальным комнатам. Достигнув препятствия в моем лице, она останавливается напротив, один в один копируя мою позу. «Я не под наркотой, ничего не пила, травку не курила», выкладывает отчет, в открытую издеваясь. «Будто мне интересно». Морщусь я, пренебрежительно проходясь по ней сверху вниз. «Это проблемы твоих дружков». «Дружков?» На ее лице проскальзывает непонимание. Но оно мигом испаряется, сменяясь воинственностью. «В отличие от тебя, я не привожу домой, кого попало». «Слышала, значит, вопли моей забаненной гости. Это чудесная новость». «В отличие от тебя, у меня есть на это полное право». Жалю ее в ответ и тут же прикусываю язык. «Черт, я не прав, но извиняться не стану. Это прерогатива слабаков». Это перед Килланом Кроу всегда извиняются, а не наоборот. Синие глаза Адрианы приобретают ледяной оттенок. Они выражают абсолютное ничто. И это самое поганое. Передо мной стоит профессиональная подделка, копия настоящего человека. Как я ни старался, мне до сих пор так и не удалось до конца разгадать девчонку, ставшую членом нашей семьи. Она слегка приоткрывает губы, акцентируя на них все мое внимание. Алый цвет придает их хозяйке еще более блядский вид. Мало ей пирсинга. Словно прочитав эти мысли, Адри проводит языком по нижней губе, задевая серебристое кольцо ближе к уголку рта. Это незначительное действие вызывает в паху неконтролируемое напряжение. Но она сама спасает ситуацию, когда начинает произносить практически по слогам. «Иди к черту, придурок!» Что-то мне подсказывает. Сейчас она была очень сдержанной в выражениях. Обычно ее голосовые связки воспроизводят такую нецензурщину, что ей позавидовал бы матерый грузчик. А тут сама вежливость. Скинув косуху на банкетку, Адриана двигает в сторону своей комнаты, намеренно задевая меня плечом. Провожаю ее взглядом, о чем жалею уже спустя несколько секунд. Ее обнаженные ноги и виляющая задница отзываются во мне совсем не теми реакциями, которые я взращивал на протяжении многих лет. И это конкретно напрягает. Меня напрягает все, что не подвластно контролю. Просто непроизвольный утренний стояк слегка запоздал. Однозначно причина в этом. Пойду-ка я в душ. Кофе подождет. Адриана. Вот это да! Адри, ты выглядишь как... Лилиан восхищенно оглядывает меня с головы до ног, сложив ладони перед лицом. Как проститутка. Заканчивает за нее Киллан, вошедший в гостиную вслед за мной. «Киллан!» — возмущается его мать, скрещивая руки на груди. «Быстро извинись!» Попытки Лили воспитать собственного сына сейчас выглядят забавно. Он — копия отца, выше матери на две головы, а за последний год его спортивное тело стало еще более мускулистым, поэтому рядом они смотрятся, как Чихуахуа и Алабай. Конечно, Кио любит родителей, но он уже вышел из того возраста, чтобы послушно встать в угол в качестве наказания. Сделав вид, что не услышала оскорбления и не заметила присутствия этого грубияна в комнате, с невозмутимым видом поворачиваюсь к зеркалу, чтобы нанести на губы яркую помаду. Еще один раздражитель недобрата. Каждый раз, когда он пялился на мой рот, у меня такое чувство, что у него начинается несварение. Настолько кривой становится его физиономия. Я готова смириться с тем, что он отрекся от меня, как от своей названной родственницы. Но тот факт, что я ему противна как человек, периодами отдается непонятным колющим чувствам в грудине. «За что извиняться? Ты сама не видишь, как она вырядилась?» В отражении замечаю взмах рукой в мою сторону. «Спасибо, хоть не добавил. Она — позор нашей семьи. Или мы едем тусоваться в ночной клуб, а не в особняк Шилцев. Киллан, девочке 20!» Заступается за меня Лили. Еще бы! Она сама была инициатором покупки мини-платья с расклешенной юбкой и корсетом, слегка приподнявшим то, что в анатомии называется грудью. Мой первый размер не раз становился предметом Стёба Кроу, и я согласилась приобрести эту действительно вызывающую обновку, только чтобы поскорее покончить с многочасовым шопингом. Я не собиралась так одеваться, но, когда утром увидела реакцию Киллана на свои ноги, судьба платья была предрешена. «Мне тоже 20!» Рявкает он в ответ. «Но я не плетусь на светский раут в пляжных шортах! Так, что за разборки?» Макс с громким возгласом присоединяется к нашему милому трио. И я уже делаю вид, что увлечена соцсетями, неспешно водя пальцем по экрану смартфона. «Макс, поговори со своим сыном! У меня скоро трясучка начнется от его хамства! Я вообще-то и твой сын тоже!» «Подожду внизу вашу идеальную семью!» Взрывается Киллан. Услышав его тоне минорные ноты обиды, все же поднимаю к нему свои глаза. Нервно скомкав пиджак в руках, Киллан широким шагом проходит мимо и, стрельнув меня коротким, уничтожающим взглядом, скрывается за входной дверью. «Мне переодеться?» Уточняю на всякий случай, чтобы не разжигать конфликт еще больше. «И вообще, мне обязательно ехать с вами?» «Нет и да», — отвечает Макс, подтягивая галстук к шее. Его хорошее настроение не пострадало от нашей небольшой перебранки. «Мы — одна семья, Не обращай внимания на Киона. Наверняка на личном фронте не все гладко. Вот и психует не по делу. Да, на личном фронте у него вряд ли трудности, если судить по оперной арии из его спальни сегодня ночью. Погрустневшая Лили медленно подходит ко мне. «Адри, я уверена, что он не думает так о тебе на самом деле». «Ага, как же?» «Лили, все нормально». Подбадриваю ее я. «Я привыкла, и меня его слова уже давно не задевают». «Конечно, это вранье. Правда, они задевают странным образом. Мне еще больше хочется вести себя хуже, чем я есть, чтобы оправдать его ожидания». Привлекает наше внимание Макс. «Это чье?» Мы обе поворачиваемся и видим, как он, с опаской вытянув перед собой руку, двумя пальцами держит женские трусы. Судя по реакции, они принадлежат не его жене. Вздыхаю, смекнув, что к чему. Из Лилиан вырывается какой-то нервный смешок. Она 100% догадалась, чьих это рук дело. Если они сейчас узнают про ночные похождения своего сына, ему точно кранты. Мне бы позлорадствовать и сдать этого засранца. Но мой род сам не ведает, что творит, когда произносит. «Это мои». «Наверное, выпали, когда я несла кучу белья из прачечной». Подойдя к Максу, я выдергиваю красную тряпку из его пальцев и зачем-то запихиваю в свою сумочку. Фу, придется потом ее стерилизовать. Они по пути залетели за диванную подушку? Изгибает бровь мужчина. Его не проведешь. Молча пожав плечами, мол, сама не знаю, как так вышло, я торопливо направляюсь к выходу, чтобы составить компанию брату и всучить ему труселя. Заодно стрясу с него сотню баксов за молчание. Я тоже подожду внизу. Оповещаю, прежде чем покинуть апартаменты. Спустимся через 10 минут. Летит вдогонку от Лилиан. Уже выйдя на улицу, я спохватываюсь, что в торопях забыла надеть приготовленный кашемировый свитер. Вашингтоновский октябрь хоть и теплый, но вечерами довольно зябко. Особенно в моем наряде с открытыми плечами. Только собираюсь вернуться обратно, как замечаю возле вазона с пышными цветами Киона, выпускающего колечки сигаретного дыма куда-то к звездам. Одна рука в кармане брюк, ноги широко расставлены, пиджак небрежно перекинут через плечо. Поза выглядит обманчиво расслабленной, но я-то знаю его истинное состояние. Не сосчитать, сколько раз в прошлом я украдкой наблюдала за такими же дымными кольцами, выплывающими из его окна. Наши спальни находятся рядом, поэтому, сидя на подоконнике, мне удавалось оставаться тайным свидетелем небольшой слабости сводного брата. Как правило, Киллан дымил особенно много после ссор с родителями или неудач в его экстремальном увлечении. Минута за минутой я продолжала пялиться на серые клубы, как завороженная. Понятия не имею, сколько сигарет он истреблял за вечер, но я и сама незаметно для себя из пассивного курильщика превратилась в активного. Мне было 16, когда я захотела повторить за ним. Киллан до сих пор не догадывается, что почти всякий раз курил не в одиночестве. Мне это не нравилось тогда, не нравится и сейчас, но я почему-то намеренно продолжаю уничтожать свой организм изнутри. Правда, в моем случае сигареты электронные. Дай мне тоже. Я в наглую встаю рядом, не глядя на него. Боковым зрением вижу, что он застывает, а через несколько мгновений передо мной материализуется его рука с протянутой пачкой. Нед Шерман. Внутренне посмеиваюсь. Какая бы вражда ни была между нами, мы всегда понимали друг друга с полувзгляда и полузвука. Парадокс. Прикури. Требую я. К моему удивлению, он не хамит и не противится. Еле слышно фыркнув, он вынимает свою сигарету изо рта, заменяя моей, и, прикурив, протягивает мне. Молча вставляю тлеющую палочку в рот и затягиваюсь, только сейчас осознавая, что пару мгновений назад ее обхватывали губы Киллана. Красивые губы, стоит отметить. С ровным контуром, в меру пухлые. Но совсем скоро они закостенеют в тонкие полосы, если Кроу не перестанет вечно злиться. Странно, что он уступил, не задавая лишних вопросов. Мне захотелось в очередной раз испытать его. А теперь ума не приложу, что с этим делать. Навряд ли он думает, что я не умею пользоваться зажигалкой. И маловероятно, что он в курсе моего застарелого страха, о котором я не говорила ни единой душе, даже мозгоправу. Признать свою слабость значит дать другому человеку преимущества, которые могут сыграть против тебя. Неожиданно на мои плечи ложится пиджак, отчего я слегка вздрагиваю. Да, я потирала плечи ладонями, но этот заботливый жест Киу совсем не свойственен. Порой я ощущаю острую необходимость в навигаторе, который направлял бы меня по нужному маршруту в запутанном лабиринте его мыслей. «Надоело держать!» — буркает на мой непроизнесенный вопрос. И он помялся, поэтому я все равно не стану его надевать. В этом он весь, в жизни не признает, что в нем есть что-то хорошее, как и я. «И забудь о том, что я сказал», — добавляет вместо извинений. «Что я должна забыть?» Подхватываю, притворяясь, что моя память уже обнулилась. Пока что у меня ловко получается создавать видимость перемирия. А он ведется. Кион усмехается и продолжает молча курить, глядя на проезжающие мимо машины. Мы живем в самом центре города на оживленной улице. И мне это очень нравится. Здесь почти нет риска остаться без помощи в трудной ситуации. «С тебя $100!» Преспокойно выдаю я, выбрасывая сигарету в урну. «Чего-чего?» Удивляется он с кривой ухмылкой. Я, наконец, смотрю на него, чтобы полюбоваться негодованием. «Ты прав, это мало». Выудив из сумочки трусы, я показательно трясу ими перед его лицом. «Я только что сказала родителям, что они мои, поэтому с тебя $100 и еще 500 сверху за сумку. На антисептик для рук, так и быть, сделаю скидку». Киллан начинает громко смеяться, запрокинув голову. «У меня нет времени ждать. Скоро спустятся Макс и Лили. И я не успею вытрясти из него бабки. Хватаю Кроу за предплечье, что сразу возвращает его на землю. Странно покосившись на мою ладонь, он заявляет. «Раз ты сказала, что это твои трусы, значит, они твои. Я-то здесь при чем?» «Вот ты говнюк! И я еще спасала твою задницу! Да пошел ты!» Швыряю белье в его надменную рожу и бросаюсь к БМВ Макса, припаркованной неподалеку. «Я дам деньги, если скажешь, зачем они тебе?» Кидает мне в спину. «Отвали! Больше ни за что не стану его выгораживать. Найду на него более весомый компромат, и тогда он точно не отвертится».